была лишь малой частью предприятия. Норман расширял и расширял свое дело. Когда-то, задолго до моего времени, он приобрел две лавки рядом с исходным книжным и продырявил соседние стены. Влезая в узкие двери, извиваясь, протискиваясь бочком, подобрав живот, вы переходили из комнаты в комнату, и все они были набиты книгами. Мне думалось, что такие помещения, соединенные узкими дверцами, могла, по идее, построить некая гигантская крыса. И я тешился этой мыслью когда-то, давно еще, до того, как Норман меня так ужасно разочаровал. Одни книги тесным строем стояли под стрелками, другие валялись везде и всюду. Когда лучше узнал людей, я понял, что именно этот кавардак их и приманивал в книге Пемброка. Они не для того сюда являлись, чтобы цапнуть книгу, выложить деньги и слинять. Нет, они здесь торчали часами. У них этот процесс назывался просмотром, но скорее походил на археологические раскопки, на добычу полезных ископаемых. Удивляюсь, почему они с собой не прихватывали черпаки. Копали сокровища голыми руками, увязая до подмышек, ведь выкопать литературный самородок из кучи шлака куда приятнее, чем запросто зайти в магазин и его купить. Собственно, покупать в книгах Пемброка тоже как читать. Никогда не знаешь, что обнаружишь на следующей странице. Стеллаже, полки, ящики. Тут тоже, знаете, свое дополнительное удовольствие. Вот и в туннеле тоже никогда не знаешь, что обнаружишь за ближайшим поворотом на дне ближайшей шахты. Но даже и в те первые головокружительные недели поисков, исследований, открытий я не пренебрегал своим образованием. Ни разу не зашел в туннель, предварительно не прокорпев несколько часов над книгами. И делал огромные успехи. Скоро я без труда усваивал даже так называемые трудные романы, в основном русские и французские, и ориентировался в простых трудах по философии и бизнесу. Теперь, в результате последующих моих изысканий, мне ясно, что подобные успехи стали возможны только благодаря постоянному росту лобных и височных долей моего мозга, сопровождаемого, полагаю, невероятным увеличением затылочных извилин. Рассуждая как бы вспять от следствия к причине, я считаю себя вправе заключить, что череп мой под своим банальным внешним обликом скрывал латеральное удлинение зоны Вернике. Деформации обычно связаны с преждевременным развитием речевых способностей, хотя в известных случаях, не спорю, и сопряженные, опять-таки, с редкими формами идиотизма. Вернике Карл, 1848-1905 годы жизни, немецкий ученый, психиатр, открывший центр мозга, который ведает речевыми способностями. Так вот, этот самый постоянный рост я приписываю духоподъемной обстановке, хотя питание, конечно, тоже сыграло свою роль. Был во всем этом и досадный побочный эффект. Голова у меня так отяжелела, что трудно стало ее держать. Исключительное умственное развитие не сопровождалось, понимаете, телесной дюжестью. Я был по-прежнему досадно хлипок. Козявка, мелюзга. Собственно, это аксиома в психиатрии, что преждевременное развитие интеллекта, сочетаясь с физической хилостью, может породить многие неприятные черты характера. Жадность, манию величия, навязчивую мастурбацию, далее можно не перечислять. И, разумеется, только из-за того, что некие так называемые эксперты, начитавшись примитивнейших учебников, столь пошло трактуют глубины моего характера, всю мою жизнь я изо всех сил старался их избегать, я имею в виду психиатров.